Это как 6 наоборот? Да, еще раз, 9, 6 наоборот. Алло? Алло. Алло? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Усепова Карина Оскаровна. Разговор записывается. А меня тетя Афина меня зовут. Она не может телефон говорить. Телефон у меня. Угу. А вас как зовут? Меня Афина. Тетя Афина. Угу. А она где? Она ушла и нет ее. Картошка пошла купить, неделю нет уже. Телефон пока мне. Да, пропала. Вы что, не обращались, что ли, к сотрудникам полиции? Без вести человек пропал. Куда обращались? В полицию? Да, не знаете, что такое полиция? Полиция, знаю, что такое полиция. Ну, обращались, не обращались еще в полиции. Она всегда уходит, потом приходит. Опять уходит. Да, ну, да. Да, я могу все да передать. Да. А вы кто по нации? Мне по нации? А зачем тебе мне нацию говорить? Угу. Ты фашист, что ли? Зачем тебе нации мой? Да уж. Алло. Алло. Да? Да, звонок поступил с коллекторского агентства из-за коллег. Меня зовут Родина Убийца Валерия. Она ведется запись телефонного разговора. Алло. Передать всю информацию. Не могу передать, она ушла. Куда ушла она? Ну, не знаю, она давно ушла, неделю назад ушла, телефон мне оставила. Вот, неделю назад ушла, нету. Родина, алло. А данный номер телефона вам лично принадлежит. Этот телефон ей принадлежит. Я его взяла сейчас. Взяла, вот музыка такая сейчас играла. Тари, нари, нари. Я сейчас взяла, и вот вы мне, Родина, сейчас позвонили. Хорошо, давайте я вам номер телефона нашей компании вам продиктую. Запишите его, пожалуйста. Давайте, если давайте. Если Николаевна появится, вы ей передайте, пожалуйста. Давайте я сейчас запишу, сейчас ручку возьму где-то ручка была. Сейчас, подождите, не ложите трубку. Сейчас где-то ручка, где-то была ручка. Где ручка? Где? Давайте, диктуйте, говорите. 8-4-9-9. Вот, 8-4-9-9-9. 8-4-3-9-9-9, да? Нет, две девятки. 8-8-8-8. Еще раз повторите, пожалуйста. 8-4-9-9. А 8-4, два раза 9-9. Правильно? Правильно говорю? Да. 8-4-9-9, два раза, 0 это кругленький, как О, 0. Да. Как кругленький, да, да, дальше. 1-2. 0, кругленький, О, 1-1 или 1 раз 1? 1-1? 2. 1-1 раз 1? 1-1? Да, все верно. 1-1 раз. Да, подождите, один. Я запуталась. Подождите. 1-1 раз. Правильно? Да, все верно. Так, 1-1 раз. Вот так. Да, а дальше? Далее 2. А это как 2 такой, как лебедь. Да, как 2 лебедя. Вот, записала, спасибо. Правильно еще говорю? Еще 2-0. 2-0. И еще 2 и 0-0, да? 2? Нет, просто 0-2-0. 0 и 0. Просто 2-0, 2-0. Так, давайте сначала, чтобы я, вот вы просто мне говорите, а я буду просто сверять, чтобы было правильно. 8. 8, бесконечность, 3. Да, 4. 9. Потом 9, это как 6 наоборот. 3. Да, еще раз, 9, 6 наоборот. Дальше. 7. Это, 5. А, 7 еще был, что ли? Да, конечно. Ты мне не сказал, что 7? Ты сказал 5, подожди, 7, теперь пишу 7, как вот 7 такая, как буква Г, но наоборот. Дальше. 7, 5, 0. 7, 5, 5, это как 2 наоборот и в другую сторону. 0, это как буква О. Дальше как надо делать? А один надо дальше делать. Подождите, а у меня 2-0 и 2 раза 1. Правильно? 2 раза 1 и 2 раза 0. 7, 5, 0. Далее 1. 7, 5, 7, 5. Далее. 1. Далее. 1, 1, 1 раз, правильно? 1, 1, 1, 1, 2, как лебедь, да. Дальше. 0, 0, 0, о, и еще 0, о. А как организации зовут? Айди. Куда айди? Я говорю, я не пойду сейчас айди. Я говорю, как называется организация, откуда вот звоните вы? Организация ID Collect. Организация? Уйди куда? ID Collect. Уйди Collect или ID Collect? Уйди, наверное. ID Collect. Уйди Collect. Хорошо, я записала. Уйди Collect. Правильно? ID Collect. Надо писать I. А как ай? А буква А? А потом такая, как буква И, и сверху черточка. Так и есть, да, вот эта черточка? Это правильно. Айди. Так, айди. Теперь надо написать уйди коллектор. Коллектор? Коллект. Уйди коллектор. Бля, коллектор. Вы коллектор, что ли? Коллектор. Коллекторская организация. Родина, вы родина, вы коллект. Организация «Уйди, коллектор». Правильно? Девушка, правильно говорю это? Туда говорю. Все правильно. Спасибо, да, я все теперь вот все записала. «Уйди, коллектор». Все записала я, родина. Хорошо, будем ждать мне звонка. До свидания. До свидания, родина. Всего хорошего.